настаивает на очередных привилегиях. Тем более, что о денежной награде он как бы и не просил. Примечание. Вообще-то, демонстративный отказ от денег, который ему пока никто не предлагал, может выглядеть и как подсказка правительству, в смысле совершенно противоположным заявленному. Тут действует логика от противного, когда, как говорила Ахматова, при решительном авторском отрицании типа «не гулял с кистенем я в дремучем лесу», так и видишь разбойника. Поэтому он вправе надеяться, что правительство, наконец, удовлетворит его семейные нужды. Ждут благодарности и его незатейливые коллеги. 7 октября, не забывающий своих подопечных Лепранди, ходатайствует перед Дубельтом о выдаче агенту Шапошникову золотой медали на шею, а агенту Наумову медали серебряные и вкупе с нею 300 рублей серебром. Возможно, он знает о привычке Леонтия Васильевича, исходя из знаменитой евангельской цифры, платить доносчикам сумму, кратную 3. Неизвестно, вошел ли министр Перовский со всеподданнейшим докладом или почему-либо счел за благо уклониться от этой чести. Во всяком случае, в дело вступает сам граф Орлов. 8 октября за своей и Дубельта подписями он изготавливает для императора очередную бумагу. Руководители тайного сыска извещают монарха. Тот, благодаря кому было обличено злодейство, сделался жертвой своего усердия. Он лишился уроков и переводов и не смеет просить работы, боясь встретить презрительный отказ. Здесь, как видим, дословно повторяются формулировки из письма Антонелли. Его прежние знакомые и товарищи его по службе смотрят на него с неудовольствием. Наконец, молва, что он шпион, достигла до такой степени, что ему делались даже угрозы. Не история ли с Белецким имеется тут в виду? Обрисовав бедственное положение Антонелли, ходатаи просят императора всемилостивейшее устроить судьбу его несовершеннолетних сестер. Царь не замедлит с ответом. Генерал-лейтенант Дубельт, как и положено, заверит высочайшее по сему поводу резюме. На подлинном, собственно его императорского величества рукою, написано карандашом «Сам сего желаю, но не могу нарушить коренных правил». Условиться с Гофманом. Как удобнее это находит? Примечание. Очевидно, Андрей Логинович Гофман, статс-секретарь, начальник 4-го отделения собственной Его Величества канцелярии, ведающего богоугодными и учебными заведениями ведомства императрицы Марии. Любопытно, что в одном из своих донесений Антонелли передает слова Петрашевского о Гофмане, что тот не больше, как надутый глупый немец, много о себе воображающий, который, имея возможность много сделать добра, в жизнь свою никогда его не делал и, вероятно, не сделает. Государь блюдет законы своей страны. Он не может руководствоваться собственными приязнями. Он не хочет нарушать коренные правила даже по такому, казалось бы, ничтожному поводу. Он предлагает совместно обсудить дело. Отсюда вовсе не следует, что император Николай Павлович не благоволил Антонелли. Барон Корф приводит слова государя, сказанные им 24 апреля 1849 года, на следующий день после арестов. «На полицию нельзя полагаться, потому что она падка на деньги, а на шпионов еще меньше, потому что продающий за деньги свою честь способен на всякое предательство. Именно поэтому отказ Антонелли от денег должен был взбудить к нему августейшие симпатии. Отказчик не ошибся в расчете. И, перейдя на французский, государь назидательно добавил: «Это дело отцов семейств – следить за внутренним порядком». Конечно, отеческий надзор